Глава 12. Развал. Что было цельным, рушится на части. Уильям Батлер Йейтс. Второе пришествие. 1919. В переводе Бориса Пастернака. Конец партии. Утром 22 августа 1991 года Ельцин позвонил президенту Бушу сообщить о том, что Горбачев благополучно вернулся в Москву и находится в своей резиденции, Язов, Крючков и Павлов арестованы, и Россия может праздновать великую победу демократии. Буш был поражен и растроган. «Ваши акции здесь взлетели до небес», — сказал он Ельцину. «Вы проявили уважение к закону и отстояли демократические принципы. Вы вышли на линию фронта, на баррикады. Вы вернули Горбачева и восстановили его власть. Вы завоевали себе множество друзей по всему миру. И если позволите, мой вам дружеский совет. Отдохните, отоспитесь». Сам Буш был уже в отпуске в Кеннебанкпорте, ловил рыбу и играл в гольф. Ельцин, несмотря на данное Бушу обещание спасти Горби, был убежден, что советский президент отсиживался за спиной хунты. Аналитики из посольства США в Москве сообщали, что российские демократы защищали Горбачева против своей воли. Объявленные в дни чрезвычайного положения ельцинские указы были такими же антиконституционными, как и указы ГКЧП. По сути дела, глава Российской Республики вырвал у Горбачева конституционную власть. Идеальным выходом для Ельцина было бы, если бы Горбачев, вернувшись в Москву, объявил о своей отставке. Хасбулатов и Бурбулис, однако, понимали, что сразу избавиться от Горбачева будет невозможно. Меньше всего Ельцин хотел восстановления власти Горбачева. С начала 1990 года российский лидер вступил на путь уничтожения тоталитарной империи и возрождения России как свободного демократического государства. Горбачев был главным препятствием к достижению этой цели. 22 августа в выступлении перед российским парламентом президент России заявил, что силы тоталитаризма в лице партии и КГБ лишь затаились и вскоре нанесут еще удар. Гидра старого порядка обезглавлена, но теперь она должна быть раздавлена. В 7 утра 22 августа Горбачева разбудил, всего лишь после нескольких часов сна, фельдкурьер, доставивший к нему в резиденцию толстый пакет. В пакете была целая пачка указов, подписанных Ельциным и утвержденных российским парламентом. За 3 дня правления ГКЧП Ельцин провозгласил себя верховным главнокомандующим советской армией, захватил всю исполнительную власть на российской территории, поставил под контроль России, а не Союза, центральное телевидение и государственные новостные агентства, а также всю управляемую из центра экономику. Теперь он хотел, чтобы президент СССР утвердил этот переворот. Взбешенный Горбачев отказался, что бы то ни было, подписывать, отослал курьера обратно, а сам отправился досыпать. К полудню он приехал в свой кремлевский кабинет, готовый возглавить заседание Совета Безопасности. Первое за несколько недель. В знаменитой Ореховой гостиной, где генеральный секретарь принимал самые ответственные решения вместе с членами Политбюро, Горбачев подписал документ, отменяющий все принятые ГКЧП указы. Затем он занялся формированием нового советского правительства. Уволил министра иностранных дел Бессмертных, маршала Моисеева назначил новым министром обороны вместо Язова, а во главе КГБ поставил Леонида Шебаршина. Главой аппарата президента вместо Валерия Болдина стал Григорий Ревенко. На тайной встрече тройки в июле Горбачев обещал делать подобного рода назначения на высшие посты только с согласия Ельцина и Назарбаева, но с условием, что они подпишут союзный договор. Он рассчитывал встретиться с обоими лидерами на следующее утро, на экстренном заседании группы 9+1. Наверное, он надеялся, что остальные республики будут, так же как он, недовольны ельцинским самоуправством. Советский лидер все еще отказывался принимать возникшую за эти дни новую политическую реальность. он был слишком погружен в личную драму трех дней заточения в Крыму. На проведенной в тот день пресс-конференции большую часть времени он посвятил отрицанию своей причастности к путчу, но пресса, за исключением западных журналистов, была настроена к нему враждебно. Советник Ельцина, демократ Юрий Корякин, спросил Горбачева, почему он назначал на жизненно важные посты в правительстве таких отъявленных негодяев. Тот смущенно признал, что доверял Крючкову и Язову. Он также не очень благоразумно добавил: «Всего я вам не скажу». Эта фраза на многие годы стала основанием для конспирологических теорий. Горбачев защищал партийный аппарат, утверждая, что некоторые его члены вели себя во время путча как настоящие демократы. Британский посол Родрик Брейтвейт сравнил советского президента с бурбонами после Французской революции. Он ничему не научился, ничего не забыл. Поклонники Горбачева объясняли его поведение, оторванное от реальности, посттравматическим шоком и неполной информацией. Однако здоровый вид и энергия Горбачева не соответствовали его описаниям крымских страданий. Пока Горбачева допрашивали журналисты и российские демократы, Ельцин выступал перед ликующей толпой с выходящей на площадь террасы Белого дома. Рядом с лидером-триумфатором стояли Рудской, Хасбулатов, Бурбулис, другие депутаты и представители российской власти. Над зданием развивался российский триколор. Ельцин объявил, что арестованные члены хунты находятся в руках российского правосудия и скоро предстанут перед судом. Лукьянова он назвал главным идеологом путча. Он также объявил, что КГБ, милиция и другие силовые структуры на территории России переходят под юрисдикцию российского руководства. Вслед за этим Хасбулатов предложил национализировать здание ЦК КПСС на Старой площади и закрыть все поддерживавшие путч газеты. Мэр Москвы Гавриил Попов предложил присвоить Ельцину звание Героя Советского Союза. Ельцин на это лишь пренебрежительно хмыкнул. Кому, мол, теперь нужен Советский Союз? Толпа перед Белым домом скандировала: «Ельцин! Ельцин! Россия! Россия!» Еще одна толпа собралась в 4 километрах от Белого дома у здания ЦК на Старой площади. Люди были готовы к штурму. Ни милиции, ни ОМОНа поблизости не было. Охраняли комплекс лишь несколько сотрудников КГБ. Горбачев позвонил мэру Москвы Попову и попросил о помощи. В отсутствие лидеров толпа переместилась на близлежащую Лубянскую площадь и направила весь свой гнев на обрамлявшую площадь с двух сторон здания КГБ, а также на стоявшую посреди площади огромную статую основателя ВЧК Феликса Дзержинского. Стали раздаваться призывы взять КГБ штурмом, чтобы спасти его архивы от уничтожения, а также освободить томящихся в его застенках политзаключенных. Когда новость о намерениях толпы достигла российского парламента, депутатов охватила новая волна страха. Очевидец вспоминает о реальном чувстве опасности. «Если сотрудники КГБ откроют огонь, вся наша победа мгновенно испарится». Депутаты приостановили сессию, ринулись на Лубянку и вместо отсутствующей милиции образовали кордон вокруг памятника Дзержинскому. Один из ближайших соратников Ельцина Владимир Лукин позвонил новому главе КГБ Шубаршину, которого он знал лично, и призвал его позволить двум депутатам войти в здание и провести обследование. Разрешение было дано. Политзаключенных не нашли, и толпа немного успокоилась. Внимание ее переключилось на памятник Дзержинскому. Депутату Сергею Станкевичу удалось уговорить толпу подождать. Снять статую с пьедестала нужно было осторожно и с соблюдением мер безопасности. Она весила 11 тонн, и, повалив ее, можно было повредить подземные коммуникации, в том числе и станцию метро. Московские власти отправили на место 2 огромных подъемных крана, которые подцепили статую за шею и подняли ее с пьедестала. Огромная масса бронзы подвисла в воздухе, после чего ее опустили на военный грузовик и увезли. Шубаршин наблюдал за происходящим из своего кабинета, когда-то принадлежавшего Юрию Андропову. Наступил вечер, но здание КГБ было погружено в темноту, электричество было отключено. Шибаршин думал о закономерности происходящего, расплате за близорукость, всесилие, корыстность вождей, а также о доверчивости толпы, которая за ними следует. Он приказал комендантской службе КГБ ни при каких обстоятельствах не открывать огонь. После чего через один из боковых выходов незамеченным выскользнул из здания на пустынную улицу. После снятия статуи угроза гражданских волнений миновала. Здание КГБ не было захвачено и разгромлено, к огромному облегчению одних и извечному сожалению других. Ельцин почти всю вторую половину дня спал, и лишь вечером из программы «Время» узнал о новых назначениях Горбачева. Он пришел в ярость. Крымский узник у него за спиной восстанавливает контроль над армией, КГБ и милицией. Он позвонил Горбачеву. «Что вы делаете?» Моисеев был одним из организаторов путча, а Шибаршин – ближайший приближенный его главного координатора Крючкова. Утром 23 августа Ельцин приехал в Кремль в кабинет Горбачева с копиями, подписанных маршалом Моисеевым и переданных от имени ГКЧП приказов Язова. Эти документы были спасены от уничтожения симпатизирующим российской демократии офицерам. Против Шибаршина, непосредственно в путче не участвовавшего, ничего найдено не было. Ельцин потребовал назначить министром обороны маршала Шапошникова, а главой КГБ Вадима Бакатина. Оба присоединились к противникам хунты еще до того, как организаторы путча были арестованы. Ход мысли Горбачева в тот момент можно восстановить примерно следующим образом. Если я буду сопротивляться, Ельцин меня просто отстранит и объявится участником провалившегося заговора. Люди ему поверят. Начнутся гражданская война и кровопролитие на улицах. Если я соглашусь, еще сохранится надежда утихомирить разбушевавшегося победителя. Западные лидеры станут на мою сторону. Возможно, он рассуждал и более идеалистично. Горбачев неоднократно утверждал, что никогда не стремился к власти ради власти. Он хотел править конституционно и вместе с российской демократией, а не против нее. Каким бы ни был ход его мыслей, Горбачев вновь согласился с требованиями Ельцина без возражений. С этого момента советский президент превратился лишь в номинального верховного главнокомандующего. Контроль над армией и КГБ он утратил. Есть косвенные свидетельства и того, что Ельцин добился от Горбачева согласия поделиться с ним кодами для управления ядерным оружием. Переход власти от Горбачева к Ельцину продолжился на встрече группы 9+1, начавшейся вскоре после их разговора. Под пристальным взглядом Ельцина Горбачев вызывал одного за другим всех своих недавних назначенцев, чтобы объявить им об отставке. Когда настала очередь Моисеева, Горбачев добавил: «И, пожалуйста, без глупостей». Моисеев побледнел и ответил: «Я вас никогда не подводил, и глупостями никакими заниматься не собираюсь. И еще, из партии я никогда не выйду». Шибаршин же, когда подошла его очередь, сказал с улыбкой: «Большое спасибо, сегодня ночью буду спать спокойно». Горбачев вскинул брови. «Ну, спать спокойно еще рано». Кравчук, Назарбаев, председатель Белорусского Верховного Совета Николай Дементей и главы четырех республик Средней Азии молча наблюдали за происходящим. Во время встречи охранник Ельцина Александр Коржаков принес ему записку от Бурбулиса. В записке говорилось: «В ЦК КПСС идет форсированное уничтожение документов. Надо срочное распоряжение генсека временно приостановить деятельность в здании ЦК КПСС». Ельцин протянул записку Горбачеву. «Подпишите?» Горбачев черкнул прямо на записке: «Согласен, М. Горбачев». В ту минуту он вряд ли осознавал, что за этим последует. Попов и его заместитель Лужков приказали закрыть все райкомы в столице. Городские власти и рьяные энтузиасты из Демократической России немедленно перешли к действиям. Воспользовавшись согласием Горбачева, Попов издает распоряжение о временном приостановлении деятельности ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР в связи с содействием или участием сотрудников аппарата ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР в государственном перевороте. Ставя свою подпись, Горбачев, конечно, не это имел в виду. Остальное было чисто импровизацией. Управделами ЦК Николай Кручина был потрясен, увидев резолюцию Горбачева на записке Бурбулиса, но подчинился. У главного здания ЦК собралась большая толпа разгневанных москвичей, готовая в любую минуту начать штурм. Эмиссары из «Демократической России» по внутреннему радио, установленному в здании на случай войны и других чрезвычайных ситуаций, огласили приказ всем сотрудникам покинуть здание к 15:00. «Неподчинившиеся», — говорилось в приказе, — «будут арестованы». Выходя из здания, партийные функционеры, да и просто рядовые сотрудники, встретились с разъяренной толпой. Их оскорбляли, сумки и портфели обыскивали, первого секретаря московского горкома Юрия Прокофьева ударили по лицу. Особый гнев вызвали продукты, обнаруженные в столовой и магазинах здания. Продукты, давным-давно исчезнувшие из магазинов. Контроль над зданием, в течение десятилетий бывшим центром власти в СССР, перешел к людям из московской городской администрации. Еще несколько дней назад они сами ждали ареста. Один из них, Василий Шахновский, бывший научный сотрудник Курчатовского института атомной энергии, не мог отказать себе в удовольствии позвонить мэру Попову и доложить. «Гавриил Харитонович, ваше задание выполнено. Здание ЦК нами занято. Я звоню вам из кабинета генерального секретаря ЦК КПСС». Антитоталитарная революция, о необходимости которой говорили российские демократы, наконец-то свершилась. Анатолий Черняев, услышав приказ покинуть здание ЦК, пришел в ярость. Несмотря на угрозу ареста, он продолжал работать. Через 2 часа сотрудники КГБ проводили его и других членов аппарата Горбачева в подвал, где они с удивлением обнаружили секретную подземную станцию спецметро. Поезд доставил их со Старой площади прямо в Кремль. Горбачев, услышав о случившемся, как впоследствии вспоминал Черняев, только ухмыльнулся. Ему действительно было не до меня. Ему нужно было спасать государство. Писатель Даниил Гранин побывал в здании ЦК несколько дней спустя. Сакральный центр власти превратился в заброшенное, плохо проветриваемое офисное здание с рядами мертвых телефонов, повсюду были разбросаны кипы бумаг. Всемогущие владельцы кабинетов исчезли, прихватив с собой кто что мог. Партия была гигантской корпорацией. Выйти из нее безнаказанно никто не мог. И вдруг она растворилась, как мираж. Вместо радостного чувства освобождения у Гранина возникло тревожное ощущение от вакуума власти и бескрайнего горизонта неопределенности. В этот же день Горбачев был вынужден распустить все структуры власти, которые он еще возглавлял. Произошло это самым унизительным для него образом – на чрезвычайной сессии российского парламента. Отправился туда Горбачев, по всей видимости, в надежде выработать с россиянами какую-то общую позицию. Вместо этого его встретил шквал ненависти и жажды мести. Еще до того, как Горбачев вошел в зал, помощник Ельцина провозгласил с трибуны: «Я думаю, что нам не нужен президент Союза. Надо убрать эту одиозную личность, Михаила Сергеевича Горбачева, который явно не наш друг». Горбачев отдал должное героизму парламентариев, но в ответ услышал: «Не вы нам нужны, а мы вам нужны». Он пытался урезонить критиков: «Мы нужны друг другу». Взявший слово Ельцин обвинил главные советские структуры в коллективном соучастии в тоталитарном путче. Начал он с Совета министров. Газета «Известия» опубликовала неофициальные и, очевидно, значительно отредактированные и измененные записи заседания Совмина СССР 19 августа. Из этой версии возникало явное, но неверное впечатление о том, что почти все министры поддержали путч. У Горбачева был другой, переданный ему вице-премьером Щербаковым, вариант. Однако на чрезвычайной сессии парламента он не хотел вступать в конфронтацию с Ельциным. Он сказал, что публикацию, о которой говорил Ельцин, он еще не читал. Ельцин, на глазах всего собрания насел на него с газетой в руке. «А вы, Михаил Сергеевич, почитайте, зачитайте этот документ». Горбачев начал читать вслух, а затем объявил: «Это правительство должно в полном составе уйти в отставку». Ельцин ликующе провозгласил, что должность премьер-министра СССР должна быть российской. Горбачев не возражал. Ельцин потребовал, чтобы Горбачев передал в руки Российской Федерации контроль над нефтяной и газовой отраслями, военно-промышленным комплексом и другими промышленными активами Союза. Тут Горбачев заупрямился. «Это крупная задача, и мы должны ее решать таким образом, чтобы как раз трудности большие в функционировании экономики этим не усугубились». Главный, самый драматичный сюрприз Ельцин объявил под конец сессии: «Товарищи, для разрядки, разрешите подписать указ о приостановлении деятельности Российской Компартии». Он протянул листок бумаги потрясенному Горбачеву. «Что вы делаете?» – забормотал тот. «Я не знаю, что там написано и как это называется». «У Ельцина, — сказал он, — нет конституционных полномочий запрещать партию». В конечном счете, Горбачев все же поставил под документом и свою подпись. Многие в Советском Союзе восприняли эту новость с восторгом, но еще большее число наблюдали за сценой унижения Горбачева с отвращением. Помощник Шеварднадзе записал у себя в дневнике: «Ельцин дергает его как марионетку». Почему Горбачев так поступил, его помощники позднее объясняли, что в этот момент в политической философии Горбачева произошла глубокая перемена. Он окончательно порвал с партией и полностью сконцентрировался на спасении государства. Если это и так, то смена философии выглядела скорее как сокрушительное политическое поражение. Геннадий Бурбулис, помогавший Ельцину готовить документы для сессии, вспоминал об этом эпизоде. «Сцена жестокая, злонамеренная, безнравственная. Ельцинская хищническая личность такая, вся в этой начинке волкодава». Бурбулис, тем не менее, считал поведение Ельцина оправданным. Для него личности были выразителями значительных исторических сил. Горбачева он считал болтуном, трепачом, мастером виляний и волокиты. А Ельцин взял на себя глобальную миссию преодоления раскола между Востоком и Западом и мирного роспуска тоталитарной империи. Действия Ельцина по отношению к Горбачеву были в какой-то мере еще и местью за собственные прежние унижения. Продемонстрировав свою способность к садистской злобе, Ельцин внезапно переменился. Заведя после окончания сессии униженного Горбачева к себе в кабинет, он в присутствии Бурбулиса сказал ему: «Михаил Сергеевич, мы столько пережили, такие события, такие потрясения. Обе семьи, — продолжает он, — страшно рисковали. А что, давайте соберемся семьями». Бурбулис был потрясен проявленными вдруг Ельциным сочувствием, теплом и наивностью. Горбачев на него лишь выразительно посмотрел, и сразу стало понятно, что это немыслимое предложение. Ельцин мгновенно вновь закрылся. Необычное для него проявление сочувствия и даже смирения исчезло, и теперь уже бесповоротно. В субботу 24 августа российское правительство и Моссовет организовали похороны трех молодых людей, погибших в столкновении с военными. Прощание проходило на Манежной площади, где Демократическая Россия проводила свои основные митинги. Повсюду развевались российские бело-сине-красные флаги. Атмосфера в чем-то имела пасхальный тон, в толпе было множество бородатых священников. Откуда ни возьмись, для охраны порядка появились казаки. Либерально настроенная интеллигенция пришла на площадь насладиться обретенными свободой и новой российской идентичностью. Победу Ельцина праздновала и русская эмиграция. Ельцин на митинге явно доминировал, а Горбачев с траурной красной повязкой на рукаве выглядел как призрак прошлого. Все понимали, что с перестройкой окончательно покончено. Только кучка русских националистов воспринимала эти августовские дни как сокрушительное поражение. Они пребывали в состоянии шока от исторического краха государства. Популярный тележурналист с крайне националистическими взглядами Александр Невзоров поносил имитацию путча, устроенную некими неназванными им кукловодами. Неспособность проявить жесткую силу дискредитировала, по его словам, патриотические силы. «Теперь всякого, кто говорит о неделимости Советского Союза, — заключил он, — называют фашистом, путчистом, сторонником хунты». После церемонии похорон Михаил Горбачев вернулся в свой кремлевский кабинет. Президентским указом он прекратил деятельность партийных организаций в армии, милиции и других государственных структурах, а также одобрил передачу партийной собственности правительству России и правительствам других республик. И, наконец, ушел с поста генерального секретаря. Горбачев убедил себя, что теперь его главная задача состояла в обеспечении легального перехода от Советского Союза к демократической России и будущему добровольному союзу. Он все еще надеялся на новый союзный договор, проект, в который, кроме него, уже, кажется, никто больше не верил. Когда арестованные члены ГКЧП услышали в тюрьме эти новости, они восприняли их как измену. Но беспощадным к самому себе оказался лишь один приверженец старого порядка. Главный военный советник Горбачева маршал Сергей Ахрамеев в августе был в отпуске, но с объявлением чрезвычайного положения рванулся в Москву, чтобы поддержать ГКЧП. После победы демократии Ахрамеев отправил Горбачеву письмо, объясняя, почему он нарушил присягу лояльности президенту СССР. «Начиная с 1990 года, я был убежден, как убежден и сегодня, что наша страна идет к гибели, вскоре она окажется расчлененной». И добавил: «Не могу жить, когда гибнет мое отечество и уничтожается все, что я всегда считал смыслом в моей жизни». 24 августа маршал Советского Союза повесился у себя в кабинете. Цепная реакция. 21-22 августа правительства Эстонии, Латвии и Литвы увидели уникальную возможность выйти из СССР без всяких предварительных условий. Советская армия и ОМОН ушли из столиц трех республик и вернулись на свои базы. 20 августа парламент Эстонии заявил, что путч в Москве сделал дальнейшие переговоры с СССР невозможными и что республика в одностороннем порядке провозглашает свою независимость. На следующий день то же самое сделал парламент Латвии. Западные правительства, однако, не торопились признавать новые независимые государства, по крайней мере до тех пор, пока Горбачев и Ельцин не найдут какой-то юридический способ сделать это. Председатель парламента Эстонии Арнольд Рюйтель решил воспользоваться дружбой с Ельциным, чтобы полностью разрубить связи с СССР. Он понимал, что в борьбе за независимость Балтийских республик поддержка Ельцина сыграла решающую роль. 29 июля, еще до путча, Ельцин встречался в Юрмале с лидерами трех республик и согласился признать полную независимость Литвы. Юридическим основанием для этого стало бы заявление, что Россия считает присоединение Прибалтийских республик к СССР в 1940 году незаконным. Ельцин планировал обнародовать этот документ после подписания союзного договора, но события пошли иным путем. 22 августа Рюйтель позвонил Ельцину поздравить его с победой и тут же в сопровождении экспертов-юристов вылетел в Москву. На следующий день была годовщина печально знаменитого пакта Молотова-Риббентропа, и Рюйтель рассчитывал, что Ельцин в этот день признает независимость Эстонии. Вслед за Рюйтелем в Москву прилетел и председатель Президиума Верховного Совета Латвии Анатолий Горбунов. В переговорах с западными дипломатами в Москве Рюйтель говорил, что поддержка Ельцина нужна прибалтам для нейтрализации экстремистов в среде русскоязычного меньшинства, армии и КГБ. Но была и другая, более важная цель. Признание Ельцина открыло бы дорогу к последующему признанию со стороны Запада. Ельцин сумел встретиться с эстонцами только 24 августа после траурного митинга на Манежной площади. Выслушав просьбу Рюйтеля, Ельцин спросил, какой именно документ ему нужно подписать. Министр иностранных дел России Андрей Козырев посоветовал эстонцам самим составить текст, который им нужен, что они тут же и сделали. Указ предусматривал объявление независимости Эстонии без каких бы то ни было условий, и призывал международное сообщество признать независимость Эстонской республики. Ельцин подписал документ и, широко улыбаясь, заявил: «Я желаю Эстонской республике всего самого лучшего». Выходя из кабинета Ельцина, довольные эстонцы столкнулись с дожидавшейся своей очереди латвийской делегацией. После короткого разговора Ельцин вручил Горбунову подписанный документ, содержание которого было скопировано с эстонского. Эстонский юрист-эксперт Рейн Мюллерсон, участник этой истории, позднее отметил, что с юридической точки зрения такое признание было нонсенсом. Россия еще не обладала суверенитетом, и ее акт признания не имел никакой юридической силы. В глазах мира СССР по-прежнему был единственным легитимным субъектом международного права. Политически, однако, ельцинский указ был решающим. «В тот момент, — вспоминал Мюллерсон, — Ельцин диктовал Горбачеву, что делать и где ставить свою подпись. После встречи с Ельциным балтийские лидеры отправились к послу США и в другие западные посольства в Москве. Смысл их визитов был прост. Ельцин признал нашу независимость, чего же вы ждете? Уже на следующий день Норвегия и Финляндия признали государственный суверенитет Балтийских республик. В Бонне министр иностранных дел Ганс-Дитрих Геншер убедил сомневающегося канцлера Коля, что международные нормы Хельсингского акта 1975 года предусматривают приоритет национального суверенитета над существующими границами. Президент Миттеран дал добро своему министру иностранных дел Ролану Дюма объявить о признании Францией Балтийских государств. Вооружившись поддержкой России, прибалты добились своей цели. Еще один исторический шаг к независимости произошел на Украине. После принятия Горбачевым формата 9+1 Леонид Кравчук и партаппаратчики в Киеве стали полными хозяевами Верховного Совета, высшего органа власти на территории республики. Переговоры с президентом Бушем в Киеве и встречи Кравчука с Горбачевым в Крыму ясно продемонстрировали, что амбиции украинских политиков шли далеко. Однако до августовского путча среди населения Второй Славянской Республики не было прочного большинства за независимость. Твердую решимость выйти из СССР проявляли лишь области Западной Украины, аннексированные Сталиным при разделе Польши 1939 года. Сразу после объявления ГКЧП чрезвычайного положения многие жители русскоговорящих областей республики приветствовали отстранение Горбачева, надеясь, что оно положит конец экономическому и социальному развалу. Сходные настроения преобладали и в столице Украины. «Если бы ГКЧП в Москве применил силу и не боялся жертв», вспоминал Евгений Марчук, один из высокопоставленных офицеров украинского КГБ, «то они стали бы хозяевами положения». В такой обстановке даже самые решительные украинские националисты решили играть в долгую. Опасаясь гражданской войны, лидеры Руха не стали проводить акции в поддержку Ельцина. Единственным исключением стала Украинская республиканская партия во главе с проведшим 20 лет в советских тюрьмах и лагерях членом украинской хельсингской группы Левко Лукьяненко. Он не видел разницы между СССР и Российской империей и призывал к открытому противостоянию московской хунте. «Возможные в таком случае жертвы, считал он, станут тем скальпелем, который вскроет нарыв и приведут к быстрому краху империи». В своих воспоминаниях борьбу за власть между Горбачевым и Ельциным Лукьяненко назвал даром Божьим. «Пока идет эта борьба, — говорил он, — Российская империя не в состоянии сосредоточить все свои силы против Украины». Гротескный провал путча вызвал эффект бумеранга. Миллионы людей на Украине поняли, что контроль ускользает из рук Москвы. В отсутствие центральной власти они обратились за решениями к республиканским правительству и парламенту. А крушение советского центра вынудило украинское коммунистическое руководство, как и их соперников-националистов, не терять времени. Кравчук, проведя 22-23 августа в Москве, видел, как Ельцин взял под свой контроль советскую государственность и партийный аппарат, рычаги советской экономики, а также армию и КГБ. Украине было далее нельзя балансировать между слабым Горбачевым и напористым Ельциным. Невнятное выступление по советскому телевидению 19 августа поставило карьеру самого Кравчука под угрозу. Он и его люди должны были противостоять и радикальным националистам, и демократическому движению русскоговорящей интеллигенции Киева, и городов Центральной, Южной и Восточной Украины. Вице-спикер Верховной Рады Владимир Гринев имел множество друзей в демократической России. Он выступил против путча и теперь хотел смещения коммунистических властителей Украины. «Для коммунистов на Украине, — вспоминает Гринев, — Ельцин с его демократическими идеями и движением в России был гораздо более опасен, чем свой домашний рух, который, они это отчетливо понимали, еще не способен захватить власть». Собравшиеся перед зданием Рады толпы демонстрантов скандировали: «Ельцин! Ельцин! Долой Кравчука! Позор Кравчуку!» Вот как описывал происходившее в Верховной Раде один из очевидцев. Все коммунисты превратились в самых последовательных украинских националистов. И произошел этот переворот мгновенно. Для Украины это может быть единственный ее исторический шанс. Некоторые из них при этом ссылались на опыт российских демократов. Я это слушал по телевидению. Знаете, что они говорили? Те в России нахапали себе, давайте и мы, потому что завтра уже будет поздно. Киевские партийные боссы нацелились на колоссальные экономические ресурсы. На территории республики свыше половины заводов, фабрик, судоверфий, Черноморский флот и другие активы были под контролем и де-факто в собственности московских центральных министерств и ведомств. Суверенитет позволил бы республиканским и областным партийным бонзам объявить их национальной собственностью. Кравчук возглавил процесс. Он предложил перевести все структуры КГБ, милиции и советской армии на территории Украины в подчинение Верховной Раде, то есть самому себе, как ее председателю. Также, по примеру Ельцина, он распустил партийные организации во всех государственных структурах республики. Эти новые законы, как утверждал Кравчук, помогут защитить суверенитет Украины от возможных в будущем попыток переворота. Левко Лукьяненко, однако, раскусил подлинные мотивы этих нововведений. Украинская коммунистическая элита хотела возвести барьер государственного суверенитета против Ельцина. Для сторонников независимости открылась блестящая возможность. Они подготовили проект акта провозглашения независимости Украины, в соответствии с которым Рада, исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа и в продолжение тысячелетней традиции украинской государственности, провозглашала создание независимого государства Украины с неделимой и неприкосновенной территорией. Некоторые интеллектуалы в рядах Руха колебались. Не лучше ли оставаться в одном государстве с демократической Россией, чем попасть в национальное государство под полным контролем замаскировавшейся коммунистической номенклатуры? В конечном счете они решили поддержать акт независимости. Писатель Владимир Яворивский зачитал проект акта перед Радой и предложил голосовать. Фракция коммунистов взяла перерыв, во время которого Кравчук позвонил Горбачеву и Ельцину и проинформировал их, что под давлением обстоятельств партийная фракция может проголосовать за полную независимость. «Это нормально», — ответил Ельцин. Российский лидер, как вспоминает Кравчук, целиком и полностью поддерживал украинскую независимость. Горбачев сильно расстроился, но затем вспомнил, что мартовский референдум имеет большую конституционную силу, чем голосование Рады. Заседание сессии возобновилось, и Кравчук предложил принять акт. Гринев выступил против союза между украинскими национал-демократами и партийными боссами. Он предложил увязать акт с запретом коммунистической партии и национализацией ее собственности. Поддержали его немногие. Рада приняла акт провозглашения независимости Украины 346 голосами «за», 2 «против», 5 «воздержались». После объявления результатов голосования партийные аппаратчики объединились в радостном братании со своими врагами. Те, кто преследовал и сажал в тюрьму украинских националистов, обнимались со своими недавними жертвами и со слезами на глазах распевали украинские песни. Кравчук, однако, волю эмоциям не давал. Упоминание Горбачевым мартовского референдума привело его к новой идее. Он предложил Раде в день выборов президента республики, 1 декабря, провести новый референдум. Многие националисты возражали: зачем еще один референдум? Акта вполне достаточно. Кравчук настаивал: если мы это не сделаем, мир нас не признает. Украинский парламент утвердил его предложение. Депутаты также проголосовали за учреждение Министерства обороны Украины и постановили национализировать все военные части советской армии на территории республики. Этот шаг приведет к серьезной напряженности между Москвой и Киевом в ближайшие месяцы. Война славян. Государство, которым правил Горбачев, фактически исчезло. В этой ситуации он решил опять обратиться к лидерам посткоммунистических республик. Извечный легалист, он собрал Верховный Совет СССР, еще одну реликвию прошлого, чтобы в последний раз созвать чрезвычайный съезд народных депутатов. Этот высший законодательный орган разваливающегося Союза должен был поменять советскую конституцию и создать правовую возможность для учреждения временного правительства с Горбачевым во главе. Вернувшийся 26 августа после каникул Верховный Совет не имел лидера. Его председатель Лукьянов подозревался в соучастии в путче и находился под следствием. Большая часть депутатов понимала, что союзный парламент обречен, и в отчаянии пыталась найти свое поприще. Самые радикальные из них предлагали распустить Верховный Совет немедленно. Все понимали, что Горбачев стал заложником Ельцина. На сессию пришел Хасбулатов и от имени Ельцина объявил условия России по созданию нового союза. Во-первых, Россия будет единой и неделимой, возможности выхода из нее у автономии нет, и все переговоры они должны вести не с Горбачевым, а с Ельциным. Лидеры автономных республик, в их числе президент Татарстана Ментимер Шаймиев, слушали, не возражая. Они молчаливо поддерживали ГКЧП и теперь оказались в рядах проигравших. Во-вторых, вся собственность Союза, его экономические активы и ресурсы на российской территории должны принадлежать России. Тонко чувствующий политический момент Назарбаев подхватил требования России и объявил о своих притязаниях на советские активы, в числе которых был космодром Байконур и колоссальное нефтяное месторождение, и также объявил, что Казахстан создаст свою армию, будет вести собственную внешнюю политику и самостоятельно заключать международные договоры. С оглядкой на Ельцина он провозгласил: «Казахстан никогда не будет под брюшьем ни одного региона и никогда не будет ни для кого младшим братом. Мы войдем в союз только с равными правами и равными возможностями». Кравчук на сессию не приехал. От имени независимой Украины выступал писатель, эколог и депутат Рады Юрий Щербак. Щербак рос советским патриотом, затем стал экологом и демократом и в конечном счете украинским националистом. Он признал, что украинские демократы в дни путча вели себя пассивно, поблагодарил российских демократов за мужество, а затем зачитал акт провозглашения независимости Украины, переведенный им на русский язык, в поезде по дороге в Москву. «Путч», — сказал он, — «спровоцировал политический Чернобыль, сделавший любую идею союза неактуальной. Единственный приемлемый для всех демократов выбор — признать без каких бы то ни было предварительных условий украинскую независимость точно так же, как Ельцин признал независимость стран Балтии». Анатолий Собчак выступил с возражениями. Мэр Ленинграда, которому уже через несколько дней будет возвращено историческое имя Санкт-Петербург, считал, что новая демократическая Россия должна играть решающую роль в создании вокруг себя Федерации демократических государств. Он был категорически не согласен с решением Ельцина позволить Балтийским республикам уйти без переговоров. У России там осталось множество экономических и других интересов. На Украине их было в десятки раз больше. В Киеве, говорил Собчак, партийная номенклатура хочет создать под своим контролем заповедник для противостояния демократическим силам. Решение о вооруженных силах Украины он назвал политическим безумием. Советскую армию делить нельзя, мы все-таки ядерная держава. Ельцин, похоже, тоже решил, что поторопился. 26 августа пресс-секретарь Павел Вощанов по его просьбе опубликовал в СМИ следующее заявление. Российская Федерация не ставит под сомнение конституционное право каждого государства и народа на самоопределение. Однако существует проблема границ, неурегулированность которой возможна и допустима только при наличии закрепленных соответствующим договором союзнических отношений. В случае их прекращения РСФСР оставляет за собой право поставить вопрос о пересмотре границ. Сказанное относится ко всем сопредельным республикам, за исключением трех прибалтийских. Заявление было адресовано в первую очередь Украине. Оно отражало сильное влияние Александра Солженицына, решительно осуждавшего решение большевистской диктатуры по логике «разделяй и властвуй» передать Украинской Советской Республике исторически российские земли. Входивший в окружение Ельцина Владимир Лукин утверждал, что границы Российской Федерации, Украины и Казахстана были продуктом циничной большевистской манипуляции украинского национализма с целью создания тоталитарной империи. Он настаивал, что под международным наблюдением нужно провести референдумы, которые определят, хотят или нет спорные территории стать частью новой демократической России. Лукин имел в виду Крым и Донбасс. На одной из дискуссий Конгресса соотечественников, проходившего в те дни в Москве, Александр Цыпко, политолог с украинскими корнями, утверждал, что заявление Ельцина может привести к войне между двумя славянскими республиками. «Этот конфликт может закончиться хуже, – предупреждал он, – чем сербско-хорватское противостояние при распаде Югославии. Единственный путь сохранить мир – признать нынешние границы Украины». Лукин возражал, что же останется от России после того, как все возьмут то, что они считают нужным. Аналогию с Югославией Лукин отверг. Советская армия пока находилась под контролем Москвы. Ельцину следует спокойно, но твердо, с помощью экономического давления, вынудить Украину вернуть Крым с его в своем большинстве этнически русским населением. У украинских демократов, говорил он, хватит ума понять, что без России они не обойдутся, и создать какие-то промежуточные формы на базе скорректированного союзного договора. Геннадий Бурбулис даже много лет спустя утверждал, что адресованное украинцам заявление было делом рук ельцинского пресс-секретаря Вощанова. Мать Бурбулиса была родом из Луганска на Донбассе, а сын его родился в Киеве. Он не мог представить себе Украину отдельно от России, но в то же время отвергал этнонационализм Солженицына. Вощанов позднее вспоминал мотивацию президента России. У Ельцина, конечно же, не было политического желания любой ценой удерживать Украину в Союзе. В то же время принятие украинцами акта провозглашения независимости Украины его оскорбило. Ельцин с самого начала последовательно поддерживал независимость Украины, но убедил себя, что это должно помочь сближению русских и украинцев. Вместо этого Кравчук и украинские коммунисты его провели и решили дистанцироваться от демократической России, прихватив в то же время русскоговорящий Крым. Ельцин решил приструнить слишком много возомнивших о себе соседей. Закончив проект заявления, Вощанов передал его помощнику Ельцина. Президент России находился по дороге в Юрмалу, текст ему зачитали по телефону. «Годится», — сказал Ельцин, — «отправляйте в печать». Вице-президент Рудской, мэр Ленинграда Анатолий Собчак и мэр Москвы Гавриил Попов приветствовали заявление. В телевизионном интервью Попов в числе спорных территорий назвал не только Крым, но и некоторые районы левобережной Украины и Одессу. Вощанов на своей пресс-конференции сделал то же самое. Украинский журналист обвинил Ельцина и российское руководство в том, что они цепляются за коммунистически-империалистическое наследие. Вощанов ответил, что у украинских националистов подход к этому наследию слишком уж избирательный. Не хотите жить в союзе с Россией? Этот союз для вас есть наследие коммунизма? Ради бога, не живите! Но тогда верните нам Крым и Донбасс. То, что они сейчас в составе Украины, это же не что иное, как наследие коммунизма. Вы получили их по воле Хрущева и с одобрения Президиума ЦК КПСС. На следующий день Ельцину позвонил возмущенный Кравчук. Разве не было достигнуто еще в ноябре 1990 года договоренности о территориальной целостности обеих республик? Ельцин начал юлить. Он отрицал, что дал добро на публикацию заявления, и стал говорить, что пограничные проблемы между Россией и Украиной могут возникнуть только в будущем, в случае распада Союза. Кравчук согласился, но призвал Ельцина решать эти проблемы в случае их возникновения цивилизованным путем. Увиливание Ельцина было реакцией на политическую бурю, вызванную заявлением и на Западе, и в среде российских демократов. Послы западных стран в телефонных звонках Ельцину высказывали свою озабоченность. Журналисты осаждали ельцинскую администрацию с запросами. А что, Ельцин поменял свою позицию? Россия пойдет на Украину войной из-за Крыма? В московской независимой газете была опубликована публицистическая статья, автор которой сравнил территориальный ревизионизм Ельцина с притязаниями Гитлера на Судетскую область в 1938 году. Ельцин был ошеломлен. 27 августа он отправил Рудского в Казахстан с поручением успокоить Назарбаева. Президент Казахстана опасался за северные области своей республики с преимущественно этнически русским населением. В Алмате Рудской заявил, что Вощанов свое заявление сделал без согласия и одобрения Ельцина и пообещал наказать своевольного пресс-секретаря. На следующее утро с аналогичной миссией срочного устранения конфликтной ситуации в Киев полетели Рудской и Сергей Станкевич. От Верховного Совета СССР к ним присоединились Собчак, Лукин и Щербак. Сразу после приземления в киевском аэропорту Борисполь московская делегация отправилась в Раду для встречи с Кравчуком и другими украинскими парламентариями. Переговоры продолжались всю ночь. В обстановке эмоционального накала Кравчук и Рудской подписали российско-украинское соглашение, в котором была подтверждена приверженность украинско-российскому договору от ноября 1990 года как основы всех нынешних и будущих переговоров. Журналисты обратили внимание, что обе стороны говорили о бывшем союзе. Украинцы пообещали приостановить формирование собственной армии на время переходного периода, обещания соблюдать которое они были не намерены. Кравчук согласился, что Украина вернется к Новоогаревскому переговорному процессу, но с оговоркой. Украинцы примут решение о своем пребывании в будущем Союзе 1 декабря, в день проведения украинского общенационального референдума и президентских выборов. Первое противостояние между славянскими республиками завершилось в пользу Украины. Кравчук мог начинать президентскую кампанию, не опасаясь настроить против себя русскоговорящих жителей Восточной, Центральной и Южной Украины. Российские переговорщики, между тем, прекрасно отдавали себе отчет в том, что коренные противоречия устранить им не удалось. Крым оставался яблоком раздора. Россия уже отдала прибалтам советские порты и базы на Балтийском побережье, выход же Украины означал потерю 19 из 22 черноморских портов. Ощущение несправедливости российско-украинского соглашения станет главным источником конфликта на годы вперед. Набег на банки. Август стал последним месяцем жизни Николая Кручины. В своей должности управделами ЦК КПСС он контролировал все активы, финансы и инвестиции партии. Молодым человеком Кручина вместе с советскими танками вошел в восставший Будапешт в 1956 году. 23 августа 1991 года, после того, как советские танки покинули Москву, а демократические эмиссары из московского правительства вынудили его закрыть здание ЦК, он чувствовал себя подавленным и преданным. Затем последовал звонок Горбачева с сообщением о роспуске партии. Он приказал Кручине выплатить партийным функционерам выходные пособия. Эмиссары Демократической России вновь пришли к Кручине с допросом о партийных фондах и инвестициях. Это была последняя капля. Рано утром 26 августа Кручина выпал с балкона своей квартиры в охраняемом правительственном доме. В предсмертной записке он написал: «Я не преступник и заговорщик, но я трус». Вскрытие и следствие никаких признаков насильственной смерти не обнаружили. Падение Кручины стало символом конца советского государственного капитализма под контролем центральной номенклатуры. Условия присвоения накопленной десятилетиями государственной собственности радикально изменились. Находившийся тогда в Москве молодой американский исследователь для описания этого процесса использовал метафору «набег на банки». «Советская номенклатура», — говорил он, — «ринулась на захват государственных активов, как рвутся забрать свои деньги вкладчики банка, стоящего на грани банкротства. Смерть Кручины вполне могла быть самоубийством, но многим людям у власти она была очень удобна. Чуть более месяца спустя, 6 октября, погиб предшественник Кручины, 81-летний Георгий Павлов, тоже выпав с балкона своей квартиры. Через 10 дней аналогичная смерть, только на сей раз падение не с балкона, а из окна, настигла еще одного партийного чиновника, отвечавшего за перевод средств иностранным компартиям. Эти загадочные дефенестрации подогревали слухи об исчезнувших партийных фондах. Было проведено несколько расследований, все они казались безуспешными. Перечисление огромных средств распадавшегося советского государства на частные счета в банках Лондона, Нью-Йорка, Швейцарии и некоторых офшоров продолжался. В числе проигравших в этом процессе оказался и Михаил Бочаров, автор программы «400 дней», председатель Высшего экономического совета России. За несколько месяцев до путча Бочаров планировал создать госкорпорацию по продаже советских военных активов, находившихся на территории стран Балтии и Восточной Европы. В намеченные для продажи объекты входили военные базы, инфраструктура, склады и тяжелое оборудование. По оценкам Бочарова, прибыль госкорпорации от выручки только с госсобственности в Прибалтике могла составить до 100 миллиардов долларов. Он переговорил с Язовым, Крючковым и Пуга, войсковые подразделения которых охраняли военные базы на Балтике. Лукьянов вроде бы пообещал ему, что Горбачев подпишет эти документы, когда вернется из отпуска. Крах хунты обрушил все планы Бочарова. В дни чрезвычайного положения он оказался в служебной командировке в Вене и возвращаться не спешил. В силу этого он утратил доверие Ельцина. Конкуренты Бурбулис и Хасбулатов быстро выдавили его из российских структур власти. Кручина и Бочаров полагались на центральный бюрократический аппарат как на центр, связующий узел для новых цепей поставок и инвестиций. Самоуничтожение советского государства застало их врасплох. Глава «Газпрома» Виктор Черномырдин вдруг обнаружил, что он может полагаться только на себя самого. Его корпорация лишилась государственных кредитов и субсидий. В такой же ситуации оказались и сотни других, подобных ему красных директоров. Управляемый министерством государственный бюджет практически полностью перестал получать налоги из республик. В казну поступило всего 11% полагавшихся налоговых сборов. Тем временем зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты индексировались в соответствии с инфляцией и по сравнению с предыдущей осенью выросли вдвое. У директоров государственных предприятий не было денег на зарплаты рабочим, даже на комбинатах, производивших ядерное оружие. Внезапный крах централизированного государства запустил процессы анархии в советской экономике. В классическом фильме «Грек Зорба» 1964 греческие крестьяне разграбляют дом и поместье скончавшейся богатой дамы, у которой не было законных наследников. Из дома в мгновение ока исчезает все. остается только пустой каркас. В аналогичной ситуации оказалась собственность в СССР. На нее претендовали не крестьяне, а молодые предприниматели, получившие значительную фору от партаппарата во время горбачевских реформ, но главной своей целью видевшие сколачивание капитала любыми доступными средствами. Многие из них вышли из комсомола. Советские власти давали комсомольским активистам привилегированные условия для создания социалистических кооперативов, в числе которых оказались и первые коммерческие банки. Лично знавший многих таких комсомольцев-бизнесменов британский журналист Пол Хлебников позднее писал: «КГБ и партия совершили ту же ошибку, что и царская охранка веком ранее, а именно поддерживали агентов революции в надежде сохранить над ними контроль». Спустя 8 десятилетий Николай Кручина и КГБ породили гангстеров и капиталистов, разрушивших в конечном счете Советский Союз. Какую бы роль новые капиталисты не играли в советской драме, с падением хунты они ощутили невиданную и немыслимую прежде свободу. После путча деловая газета «Коммерсант» вышла под заголовком «Слава Богу, перестройка кончилась». Редактор газеты, 32-летний Владимир Яковлев, был сыном Егора Яковлева, главного редактора «Московских новостей», ведущей газеты «Времен гласности». В отличие от верившего в гуманный социализм отца, молодой Яковлев провозглашал полное безразличие к каким бы то ни было идеалам или идеологиям. Он хотел строить нормальное общество, под которым понимал чистый, без каких бы то ни было ограничений, капитализм. Это был поколенческий сдвиг. В опубликованной «Московскими новостями» беседе с отцом Владимир объяснял, что все горбачевские указы давно уже перестали работать, так как перестали отражать реальность на местах. «Местные власти, — утверждал он, — практически полностью зависят от молодых предпринимателей, даже не на уровне предметов роскоши, а в сегодняшних рыночных условиях на уровне еды в холодильнике для себя и для своих детей». Это победно-напористое настроение разделяли и другие предприниматели горбачевской эры. «Бизнес развивается и довольно бурно», — говорил во время визита в Рим один из спонсоров «Коммерсанта» Константин Боровой советскому послу Анатолию Адамишину. Но политическая власть этому мешает, не желая выставлять на торги государственную собственность. В ноябре 1990 года ельцинское правительство позволило Боровому создать Московскую фондовую биржу. Биржевики помогали гигантским корпорациям и заводам обменивать свою продукцию на нужные им материалы и товары, получая при этом огромные и необлагаемые налогом прибыли. 20 августа молодые брокеры бросили вызов хунте и прошли по Москве маршем с гигантским российским флагом. Боровой хвастал Адамишину, что благодаря своим источникам в самых высших сферах, включая КГБ, он и его деловые партнеры знали все, что затевали путчисты. «Мои брокеры уже стали миллиардерами», — объяснял он. «Они должны вкладывать деньги, а им этого не разрешают». Устранение государства, надеялся Боровой, позволит молодым российским капиталистам использовать накопленную ими ликвидность для приобретения обедневших государственных предприятий и других активов. Еще одним предпринимателем, сумевшим капитализировать новые возможности, стал Михаил Ходорковский. 27-летний бизнесмен создал группу «Минотеп», в которую входили 18 коммерческих банков, две страховые компании и торговый дом. Он получил пост советника правительства РСФСР. Предлагая сотрудникам высокие зарплаты, «Минотеп» сумел переманить к себе лучших экспертов и специалистов Госбанка и советских министерств. Первой мыслью Ходорковского при новости об объявлении чрезвычайного положения был страх, что хунта натравит народ на молодых миллионеров, таких как он. Этого не случилось. Три опасных дня, с 19 по 21 августа, Ходорковский провел в здании российского парламента, продолжая при этом руководить «Минотепом», тем более что компания его располагалась совсем близко, в здании теперь уже благополучно скончавшегося Совета экономической взаимопомощи коммунистического блока. В конце августа молодые банкиры праздновали победу, и требовали от правительства РСФСР новых свобод, расширения финансовой деятельности и приватизации. По окончании августовского отпуска Анатолий Адамишин вернулся на работу в советское посольство в Риме. В Италию из Москвы пошел поток видных правительственных чиновников с предложениями выгодных деловых инициатив итальянскому бизнесу и государственной элите в обмен на итальянские медикаменты, продовольствие и другие товары. Адамишин встречался с Собчаком, Рудским, Поповым и многими другими. Отсутствие деловых навыков у постсоветских властителей неприятно поразило посла. Все эти люди вели себя как мелкие политические и экономические авантюристы. Каждый пытался обскакать другого. Свои посты министры и мэры использовали для продвижения собственных экономических интересов. И в то же время они жаловались, что нерегулируемая рыночная экономика затягивает страну в состояние полного хаоса. Даже Боровой признавал, что России нужен сильный государственный деятель с даром предвидения, некто вроде Ленина, только на стороне капитализма. Адамишин с удивлением слышал такого же рода сомнения из уст своих итальянских друзей и коллег. «Будет трагедией», — говорили они, — «если советское государство внезапно исчезнет. Большая часть богатств СССР осядет в таком случае в карманах мафии». Итальянцы знали, о чем говорят. А в Москве, Петербурге, многих регионах Российской Федерации, на Украине и в Закавказье криминальные элементы уже сращивались со среднего уровня номенклатурой и создавали прибыльные крыши для возникающего свободного рынка. Эти процессы определят и сформируют будущее постсоветской экономики в России, на Украине, в Балтийских странах и других республиках Советского Союза. Временное правительство. 27 августа Горбачев поручил Георгию Шахназарову начать работу над новым союзным договором вместе с лидерами России, Украины и других республик. Опытный советник в ответ лишь недоверчиво покачал головой. Неужели Горбачев действительно надеется убедить Ельцина и республиканских баронов отказаться от власти, которую они только что урвали у центрального правительства? Горбачев ответил: «Мы должны им объяснить, что без союза ни одна из республик не выживет, даже Россия». Шахназаров связался с офисом Ельцина. Это был странный момент полной анархии в Москве. Управлявшие экономикой и финансами центральное правительство и партийные структуры распущены. Оставшиеся на своих местах без политической поддержки чувствовали себя в подвешенном состоянии. Это касалось и статуса Государственного банка СССР. 25 августа Ельцин подписал указ о передаче Госбанка и Министерства финансов под юрисдикцию российского правительства. Его министры также попытались взять под свой контроль алмазные и золотые резервы СССР, а также предприятия Гознака, государственного ведомства, ответственного за печатание наличных рублей. 26 августа глава Госбанка Виктор Геращенко узнал о своем увольнении из-за сотрудничества с хунтой. В дни чрезвычайного положения он инструктировал региональное отделение банка собирать налоговые заложенности с Российской Федерации. Он также пытался навести порядок в зарегистрированных под юрисдикцией России коммерческих банках. Теперь к нему пришли эмиссары российского правительства с требованием отдать ключи от банковских хранилищ. Жалкая пародия на действия большевиков в 1917 году. Вместо того, чтобы подчиниться их требованиям, Геращенко снял трубку и стал звонить целому ряду влиятельных людей в Москве, в других республиках и за границей. Под растущим давлением, особенно со стороны Кравчука и Назарбаева, Ельцин вынужден был приостановить операцию по захвату банка. Российские эмиссары тихо покинули здание. Геращенко вернулся к исполнению своих обязанностей. Банк продолжал обслуживать все республики, а не только РСФСР. Возникшая неопределенность также ставила под угрозу и будущее всего советского комплекса по добыче энергоресурсов. 31 августа российский президент подписал указ о национализации нефтегазовой отрасли на территории РСФСР. Она включала в себя весь топливный комплекс, в том числе «Газпром», и занимающуюся строительством нефти и газопроводов государственную корпорацию. В прошлом Совет министров СССР и его комитеты решали, какое количество нефти и газа распределялось и отправлялось из западносибирских месторождений в республики и за границу. Внезапно этот механизм исчез, а новые рыночные соглашения и торговые сети, которые могли бы его заменить, еще не сформировались. На Украине, рассказывал видный московский экономист Адамишину, киевская власть захотела забрать нефтехимическую промышленность, но у них через несколько дней остановилось все. Энергетическая катастрофа казалась неминуемой. Чтобы ее предотвратить, последний министр нефтехимической промышленности СССР, уроженец Чечни Саламбек Хаджиев, должен был вернуться в опустевшее министерство и по телефону отдавать распоряжение о возобновлении поставок нефти. Экономист Абел Аганбегян, который рассказывал об этом Адамишину в Риме, считал, что экономики республик не смогут существовать в отрыве друг от друга, без координации из Москвы. Центральное распределение кредитов, продуктов и поставок, по словам Аганбегяна, полностью остановилось. Резко, на треть, а иногда и на две трети, упал экспорт древесины, минералов и металлов. То же самое происходило с поставками внутри страны. Шахтеры Донбасса остались без древесины для строительства шахт. Украинско-российский раздел, по словам их профсоюзных лидеров, грозил привести к закрытию шахт и, как результат, к массовой безработице. «Эйфория от независимости», — предсказывал Аганбегян, — «быстро пройдет, и республики буквально на коленях приползут обратно к центру». Горбачев воспользовался сложившейся ситуацией в свою пользу. Пока Ельцин в отпуске в Латвии играл в теннис, Горбачев создал Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР, экстренную замену распущенному Совету министров. Возглавить его он попросил премьер-министра РСФСР Ивана Силаева. Ельцин, как ни странно, согласился с обоими предложениями. В качестве заместителя председателя в комитет также вошел и автор программы «500 дней» экономист Григорий Явлинский. Все республики немедленно откомандировали в комитет своих представителей, даже прибалты прислали наблюдателей. Горбачев вновь всплыл как важнейшая посредническая фигура, способная как-то компенсировать деструктивную деятельность Ельцина. Действовал комитет без какого бы то ни было конституционного основания, исключительно по инерции. Явлинский вспоминает, что не слезал с телефона, уговаривая и проклиная директоров предприятий, перенаправляя составы с углем или зерном из одного региона в другой и выступая посредником между различными промышленными корпорациями. Он даже не был уверен, работало ли его телефонное управление и доходили ли грузы до адресата. Замысел Горбачева состоял в превращении этого временного комитета в постсоветское правительство и постепенном создании нового союза на обломках старого. 31 августа он встретился с Ельциным и Назарбаевым и предложил им новое политическое соглашение. Тройка должна была созвать съезд народных депутатов СССР, который должен был узаконить временное правительство. Горбачев хотел учредить три новых института управления. Во-первых, Совместный экономический комитет участвующих республик для управления экономикой. Во-вторых, Госсовет, в который под председательством Горбачева войдут лидеры республик и который будет заниматься политическими вопросами. И в-третьих, новый Верховный Совет СССР, в котором на смену старому консервативному большинству будут делегированы депутаты из республиканских парламентов. После утверждения этих институтов съезд самораспустится и никогда больше собираться не будет. Ельцин принял предложение Горбачева. Он, Бурбулис и другие в его окружении были уверены, что восстановление Союза – бесплодная затея. Но Горбачев сделал им такое предложение, отказаться от которого было бы неразумно. 1 сентября Горбачев пригласил в Кремль лидеров республик. Приехал Назарбаев, Ельцин послал вместо себя вице-президента Рудского. От Средней Азии присутствовали Каримов и другие лидеры. Каримов Ислам Абдулганиевич, 1938-2016. Первый секретарь ЦК КП Узбекской ССР с 1989 по 1991 годы. В ноябре 1990 года избран Верховным Советом Республики на пост президента Узбекистана. В качестве наблюдателя прибыл глава парламента Грузии. Руководители трех Балтийских республик и Молдовы приглашение отклонили. Украина тоже отсутствовала. Кравчук был болен, а премьер-министр Витольд Фокин в отпуске. Фокин Витольд Павлович родился в 1932 году. Премьер-министр Украинской Республики с ноября 1990 по декабрь 1991 года. Был Владимир Гринев, правда, не наделенный никакими официальными полномочиями. Горбачев открыл встречу заявлением: «Люди требуют нового законного порядка, а западные лидеры просто в панике. В противном случае может быть война еще хуже, чем в Югославии. Армагеддон какой-то будет». Он обнародовал от имени тройки свой план передачи власти республикам. Затем он предложил на следующей неделе подписать союзный договор. Посланцы республик утвердили подготовленное Горбачевым и обращенное к будущему съезду совместное заявление. Ощущения у них, однако, были смешанными. Даже те, кто выступал за независимость, внезапно осознали, что им придется взять на себя ответственность за нарастающий хаос, и были напуганы стоящими перед ними новыми обязательствами и неопределенностью. Позднее они провели встречи с делегатами из своих республик, которые уже начали съезжаться в Москву на последний советский суперсъезд. Никто не мог, однако, предсказать реакцию большинства избранного еще в 1989 году состава депутатов. Хорошо информированный и хитроумный помощник Горбачева Евгений Примаков предположил, что съезд скорее сместит советского президента, чем самораспустится. Находившиеся в это время в Москве премьер-министры трех Балтийских республик явно нервничали. Если бы съезд заортачился, их независимость оказалась бы под угрозой. Высокое собрание открылось в 10 утра 2 сентября в Кремлевском дворце съездов. Зарегистрировались 1900 делегатов. Горбачев и республиканские лидеры использовали все имевшиеся в их распоряжении политические и административные ресурсы, чтобы создать кворум и направить заседание в правильное русло. Собчак работал с российскими делегатами, избранными на избирательных участках Российской Федерации. Назарбаев предоставил транспорт для своевременного прибытия в Москву делегатов из Казахстана. На открытии сессии Назарбаев зачитал заявление республиканских лидеров, которое буквально оглушило присутствующих. Несмотря на всю предварительную работу, многие депутаты были не готовы к тому, что услышали. Они ожидали, что Горбачев предложит избрать новый кабинет министров СССР и новый Верховный Совет, и собирались утвердить его предложение. Вместо этого их просили дать согласие на антиконституционный переворот. Совместное заявление провозглашало право республик вступать в Организацию Объединенных Наций в качестве субъектов международного права. Сразу после окончания выступления Назарбаева в работе съезда безо всякого обсуждения был объявлен трехчасовой перерыв. Обескураженные и лишенные руководства делегаты слонялись по фойе дворца. Упреждающий удар, как назвал его в своих воспоминаниях помощник Горбачева Вадим Медведев, сработал вполне. Когда съезд возобновил работу, Юрий Щербак от имени украинских депутатов заявил, что Украина поддерживает немедленное заключение экономического соглашения, но в то же время не хочет быть рабом какого бы то ни было советского института власти. Он предложил провести конференцию о геополитическом пространстве бывшего СССР по образцу Хельсинкской конференции 1975 года. Участвовать в единой валютной системе с Россией Украина не хочет, потому что единственным реальным путем защиты интересов Украины является создание собственной денежной системы. украинцы также затребовали свою долю золотовалютных резервов, которые, по их мнению, должны быть поделены между республиками. А вот долги Союза унаследовать они не стремились. Новый глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич поддержал предложение Украины. Шушкевич Станислав Станиславович, 1934-2022. Председатель Верховного Совета Белоруссии с августа по декабрь 1991 года. Подписал документы о распуске Советского Союза 8 декабря 1991 года. Последователи Солженицына, если таковые и были на съезде, должно быть, содрогнулись. Их проект единого славянского государства пошел прахом. Делегаты от Демократической России поддержали идею создания временного правления республиканских лидеров. Единственный голос против подал Александр Оболенский. Он осудил то, что назвал заговором номенклатуры против идеи единого демократического пространства. Совместное заявление Горбачева и 11 республиканских лидеров он сравнил с большевистским роспуском Демократического учредительного собрания в январе 1918 года. Указывая пальцем и на Ельцина, и на Горбачева, Оболенский провозгласил: «Может быть, хватит относиться к Конституции как к публичной девке, приспосабливая ее к утехам нового царедворца?» Горбачев, продолжал он, допустил два серьезных промаха. Он создал условия для путча, а теперь предал Конституцию, которую он, как гарант, обязан был защищать. Такой лидер должен быть немедленно смещен, и съезд тут же должен избрать нового президента Союза. Бунтарский дух иссяк столь же быстро, сколь и возник. Большинство делегатов предпочли присягнуть на верность своим республиканским лидерам, а не конституционным принципам. Российские коммунисты и националисты по большей части отмалчивались. Предложение Оболенского сместить Горбачева взывало к высоким принципам, но для многих оно лишь усилило ощущение приближающегося призрака анархии и гражданской войны. Постсоветская олигархия республиканских лидеров давала хоть какую-то надежду на подобие порядка. Академик Дмитрий Лихачев и физик Евгений Велихов взывали к съезду, убеждая делегатов сохранить Горбачева на своем посту. Пользуясь возникшей суматохой, российские демократы предложили резолюцию о правах и свободах, написанную в возвышенных тонах, Декларацию социально-экономических прав и прав человека на всей территории Советского Союза. Приняли ее практически единогласно. На первом заседании съезда Ельцина не было. Появившись наконец, он сказал, что доверяет Горбачеву теперь значительно больше, чем даже 3 недели назад, до путча. Взявший слово Горбачев говорил как убежденный демократ. Он полностью принял язык победителей. Он выразил сожаление в связи с тем, что не порвал с тоталитарной системой год назад и не решился опереться на все демократические силы. Обвинения Оболенского он отверг. Оставаясь вместе, республики смогут преодолеть экономический кризис. Нас поддержит и Запад. В перерыве Горбачев встретился с группами делегатов и успокоил их. Верховный Совет СССР останется как гарант единой государственности. Горбачев на съезде был неутомим, находил нужные правовые развязки, чтобы избежать потенциально взрывных дебатов, в кулуарах активно работал с растерянными делегатами и умело хоронил сеющие распри предложения. Когда республиканские лидеры не смогли организовать конституционное большинство в 2/3 голосов для отмены Советской Конституции и роспуска съезда, Горбачев, который на этом заседании был председателем, поставил делегатов перед внезапным ультиматумом: либо они разъезжаются по домам, либо голосуют за отмену Конституции простым большинством. Позднее, в разговоре с британским послом, он признавался: «Мне нужно было слегка манипулировать законом, чтобы добиться нужного республиканским лидерам результата». Депутаты сдались. 5 сентября съезд и Конституция тихо отправились на свалку истории. 1900 делегатов собрали багаж и отправились по домам. В чемоданах они везли колбасу и другие деликатесы, которые еще можно было найти в кремлевских буфетах. Помощник Горбачева Вадим Медведев утверждал, что советский президент действовал правильно, хотя внешне не очень демократично. Роспуск старых унитарных структур был продиктован логикой ситуации. Это был последний шанс для спасения страны. Соглашались с такой оценкой и Шахназаров, и Черняев. Рыжков, напротив, уже будучи в отставке, назвал роспуск съезда и конец Советской Конституции глупостью. Президент СССР помог Ельцину разрушить законные структуры, не приобретя взамен ничего существенного. 6 сентября Горбачев созвал в своем кремлевском кабинете первое заседание Госсовета. Состоящая из республиканских суверенов новая правящая олигархия с трудом верила свалившейся политической удаче. Ельцин позволил Горбачеву вновь оказаться в центре событий, по крайней мере, на время. Первым вопросом на повестке дня стояла независимость прибалтийских республик. На съезде обсуждать ее времени не было. Горбачев попытался выстроить юридический водораздел между восстановлением уничтоженной в 1940 году государственности балтийских стран и суверенитетом других республик СССР. Двумя годами ранее такой шаг был бы революционным. Теперь же он выглядел как легалистская уловка. Представители балтийских стран в Госсовет не входили, но на заседании случайно оказался премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар. На самом деле он переживал, что междуцарствие в Москве может завершиться в любой момент. Ельцин и Горбачев достигнут соглашения, после чего Россия поставит под сомнение балтийскую независимость. На встрече Сависаар называл других республиканских лидеров по-советски «товарищи» и всячески пытался выдерживать примирительный тон. «Вопрос о нашем разводе не надо драматизировать», — сказал он, «потому что мы все в одном географическом пространстве. Мы не можем улететь на Луну». Республиканские лидеры проголосовали за формирование делегации, которая будет вести переговоры с тремя балтийскими республиками по всему комплексу вопросов, связанных с защитой прав граждан и интересов этих республик и СССР. Это означало длительный процесс урегулирования соглашения о разводе с многочисленными условиями и оговорками. Горбачев попросил Яковлева, Шеварднадзе и Собчака возглавить переговоры, каждый из них должен был отправиться в одну из трех республик. На следующий день «Известия» мелким шрифтом опубликовали текст признания Госсоветом независимости прибалтийских стран рядом с новостью о столкновениях между хорватами и сербской армией. Ставка Горбачева на временное правительство стала его последним и самым отчаянным шагом. В активе у него оставались только конституционный статус президента СССР, международная слава и страх республик перед полным экономическим крахом. Однако всего за два месяца призрак нового союза развеется, как короткое московское бабье лето. Ельцин хотел, чтобы его Россия стала естественным лидером постсоветского пространства, без какого бы то ни было органа власти над ним. Горбачев тешил себя иллюзией, что экономических страхов и поддержки его Западом будет достаточно, чтобы загнать республиканских властителей в общий политический проект. На самом же деле он просто подставлял свое плечо под выпавшее на долю Ельцина и республиканских баронов политическое бремя. Или, как позднее говорил его пресс-секретарь Андрей Грачев, президент СССР поставил себя в положение короля Лира, раздав свое царство взамен на обещание добрых намерений.